Лили решила не ходить на перрон с Хагридом. Переодевшись в школьную мантию, она ждала у вестибюля, чтобы слиться с толпой студентов, пока они идут в большой зал. Ей удалось незаметно скользнуть в толпу слизеринцев и найти красную макушку Филлис. Она за лето совсем не выросла, в отличие от Лили, которая теперь была выше на полторы головы. «Мия!» — сверкая глазами, крикнула Филлис, когда Лили взяла ее за локоть. «Почему тебя не было на платформе?» Я начала переживать. Не хотела привлекать лишнее внимание. Вряд ли бы кто обратил на тебя внимание. Всю дорогу поезд был занят разговорами о Гарри Поттере. Представляешь, он приехал в Хогвартс. В самом деле, сдерживая насмешку, подивилась Лили. В таком случае, нужно непременно с ним познакомиться. Лили непроизвольно осмотрелась, выискивая черные непослушные вихри, но тут же вспомнила, что первокурсников Хагрид переправляет по Черному озеру, и они появятся позже. Ученики расселись по факультетским столам, и МакГонагалл объявила о церемонии распределения для первокурсников. Она открыла двери в большой зал, друг за другом прошагали 11-летние волшебники, восхищенно и испуганно оглядываясь по сторонам. Лили сразу нашла Гарри среди детей и следила за тем, как он осматривает зачарованный потолок, как идет к распределяющей шляпе, как он сосредоточенно слушает песню, как смятение на его лице уступает легкой улыбке. МакГонагалл развернула пергамент, и церемония началась. Лили ждала, когда Минерва пригласит Гарри, не обращая внимания на других первокурсников, но неожиданно прозвучало имя, от которого у нее по спине пробежал холодок. Драко Малфой. К табурету подошел белокурый мальчик, с гордо поднятой головой. Едва коснувшись его головы, шляпа закричала: «Слизерин! Еще один отпрыск пожирателей смерти!» Лили не питала иллюзий относительно его воспитания. Парень сразу показался опасным, как Крэу. «Гарри Поттер!» По большому залу пробежал гул возбужденного шепота. «Тот самый Гарри Поттер! Это он! Это Гарри Поттер!» Лили стала не по себе. Она представила, как сильно волнуется ее мальчик под пристальными взглядами сотни глаз. Наступила тишина на пару минут. Казалось, будто шляпа колебалась с выбором. Гриффиндор. Зал взорвался бурными аплодисментами. Гриффиндорцы вскочили с мест, чтобы схватить за руку Гарри. Даже с Пуффендуя и Когтеврана подошло несколько учеников. Мальчик облегченно плюхнулся на скамью и обратил взор в сторону табурета, на который садился младший брат Фреда и Джорджа. Когда шляпа определила его на Гриффиндор, рыжий мальчик подбежал к Гарри и сел рядом, что-то оживленно рассказывая. Лили обрадовалась тому, что сын сразу завел себе друга, тем более из семьи Уизли. Дамблдор объявил о начале банкета в честь поступления. Уже под конец пира, когда все разомлели и сбились в дружеские кучки, Лили встала со своего места и направилась к столу Гриффиндора. «Здравствуй, Гарри», — мягко произнесла она, тихонько коснувшись его спины. Гарри обернулся, и его сияющая улыбка вмиг потухла. «Ме!» — приглушенно выдохнул Гарри. «Ме!» Его рыжий сосед во все глаза уставился на Лили, и его лицо стало сливаться с цветом ее мантии. «Так ты на Слизерине. Но Рон сказал, что там учатся только злые волшебники». «Да», — вскинула брови Лили, глядя на рыжего мальчика, чье лицо из зеленого постепенно становилось пунцовым. «Ну спасибо, Рон. Но ведь, они сказали, что ты с Гриффиндора», — пропищал парень, тыча пальцем в подходящих к Лили близнецов. «Пусть и не здесь, но в мыслях, постоянно», — пропел Фред, опуская голову на плечо Лили. «Мы все еще готовы уступить тебе место в нашей спальне, Мия», — с надеждой добавил Джордж. «Вот вруны, и про тролля наврали, и про Мию», — обиженно вскрикнул Рон. «А то, что директор ее отец, вы тоже наврали». Гарри шокированно уставился на Лили. Сидящие рядом гриффиндорцы завертели головами в ее сторону. «Дамблдор не мой отец», — сурово отрезала Лили. «Он взял меня под опеку, чтобы я не жила в приюте у маглов, вот и все. И не стоит об этом говорить, а то узнает вся школа». «Школа уже знает», — будничным тоном вставил Джордж. «И нам все-таки интересно, почему именно ты стала преемницей самого Альбуса Дамблдора». «Профессор Дамблдор сделал это для ее защиты», — раздался тихий голос позади близнецов. Ребята обернулись к внезапно возникшей Эрике. «Всем привет, для защиты?» — повторила Лили. «Думаю, да. И от кого ему потребовалось меня защищать?» — усмехаясь, спросила Лили. «Не знаю, в курсе вы или нет, но мой отец — член попечительского совета школы», — почти шепотом говорила Эрика. «В прошлом году приходило очень много писем с требованием перевести тебя на другой факультет. Кто-то писал и об исключении». Она сочувственно глянула на Лили. Председатель совета Люциус Малфой был просто в ярости, когда тебя зачислили на Слизерин. Он неоднократно обращался к директору и в министерство, чтобы из Хогвартса убрали распределяющую шляпу, потому что она не подчиняется воле основателя школы Салазара Слизерина. Думаю, Дамблдор специально взял над тобой опеку, ведь теперь никто не посмеет выступать против твоего обучения в школе. Отец сказал, что это решение заставило мистера Малфоя замолчать. Он даже хотел отправить своего сына в Дурмстранг из-за маглорожденных учеников в Хогвартсе, но почему-то все же оставил его здесь. Она равнодушно покосилась на стол с первокурсниками Слизерина, пока остальные смотрели на нее, разинув рты. «Да, в этом есть смысл», — задумчиво проговорил Фред. «Подождите», — растерянно пробормотала Лили. «Малфой председатель совета, ты не знала?» — удивилась Эрика. «Он потратил немало денег, чтобы получить эту должность. Министр магии, Фадж, с ним на короткой ноге». Гарри вдруг дернул Лили за мантию, приведя ее в чувство, и неуверенно спросил. «Так значит, ты не темная волшебница?» У нее мгновенно испарились тревожные мысли из головы. «Нет, Гарри», — тепло проговорила Лили. «Я не темная волшебница, и принадлежность к факультету Слизерина не может помешать нашей дружбе». Мальчик смущенно улыбнулся. После пиршества по традиции все факультеты исполнили школьный гимн и отправились спать. Лили прокручивала в голове слова Эрики. Она и правда не задумывалась, почему вдруг Альбус пошел на такой серьезный шаг. Конечно, дети-сироты – это редкость в Хогвартсе, но они все же есть и никого из них Дамблдор не опекал. Возможно, было что-то еще, о чем Лили не знала, но объяснение Эрики показалось ей достаточно убедительным. А Малфой для нее до сих пор было загадкой, почему бывших соратников Волан-де-Морта пускают к власти и преподаванию. Даже если они совершали злодеяния под заклятием Империус, это не отменяет факта, что черную метку каждый из них принял добровольно. Первую неделю Лили почти не пересекалась с Гарри. Следом за учебой ее ждала работа, после которой она наспех делала домашние задания и без сил падала в кровать. Возможность для совместного времяпровождения появилась в пятницу вечером, когда Хагрид пригласил их обоих в гости на чай. Гарри захватил с собой Рона, с которым он стали лучшими друзьями, и троица двинулась к хижине. «Заходите», — проголосил Хагрид, когда они постучали в дверь. Клык норовил кинуться на мальчишек и как следует облизать их. Лили небрежно потрепала пса по голове и села за стол. «Это Рон», — представил друга Гарри. «Еще один Уизли». «Да», — улыбнулся великан. «Мия с твоими братьями крепко дружит. Те еще проказники». Пока Хагрид доставал из печи кексы, Гарри принялся рассказывать про первую учебную неделю. Он рассказал про урок зельеварения со Снеггом и как тот несправедливо оштрафовал его. «Профессор Снегг меня ненавидит», — заключил Гарри, хмуро глядя в свой чай. «Ерунда, с чего бы ему тебя ненавидеть? Профессору Снеггу никто не нравится, уж такой он человек». Рубиус сконфузился. «Так и есть», — следом добавила Лили. «Он строг со всеми, даже со слизеринцами. Так что тебе ни о чем беспокоиться. Постарайся не обращать внимания». Хагрид поспешил сменить тему, расспрашивая Рона про Чарли и драконов, а Гарри привлекла газета на столе. «Ничего себе!» – неожиданно выдал мальчик. «Банк Гринготтс ограбили. Прямо в день моего рождения. И кажется, они проникли в тот самый сейф, который ты посетил, Хагрид». Лили вопросительно посмотрела на лесничего, а тот пытался сбивчиво опровергнуть предположение Гарри, после чего глянул на часы и стремительно выпроводил их из дома. «Разве вы не за деньгами заходили в банк?» – спросила Лили, пока они шли в замок. «Мы еще зашли в секретное хранилище, из которого Хагрид что-то забрал. Может ли быть, что он знал про будущее ограбление, и что тогда было в том свертке?» – рассуждал вслух Гарри. «Что же, нам не стоит об этом беспокоиться. Знал или не знал Хагрид про ограбление, самое главное – что ценность не украли», — обыденным тоном сказала Лили. Однако происходящее ее серьезно озадачило. Выходные она провела на занятиях с Филлис, у которой совсем не получалась трансфигурация. Гарри был в кругу друзей, а близнецы пропадали на тренировках по квиддичу. Когда на следующей неделе начались уроки зельеварения, Лили к своему неудовольствию отметила, что Снегг стал еще злее обычного. Северус продолжал делать вид, будто она пустое место, а Лили была крайне рассержена на него за плохое отношение к Гарри. Когда Снегг задал приготовить уменьшающее зелье, Лили сварила его без помощи учебника и не глядя на доску, где Снегг расписывал ингредиенты из рецепта. Зелье получилось отличного качества. В конце урока, когда требовалось оставить колбы для проверки, Лили направила на котел палочку и сказала: «Эваниска». Зелье тут же исчезло. Сидевшая рядом Филлис с ужасом покосилась на пустой котел и подняла тревожные глаза на Лили. Та безмятежно закидывала учебник в сумку и собиралась уходить. «Мисс Райдер», — раздался низкий голос за спиной Лили. Ученики в спешке собрали вещи и быстро покинули кабинет. Филлис колебалась у двери, и снег бросил на нее ледяной взгляд. Когда они остались вдвоем, Лили уставилась на Северуса, не говоря ни слова. «Где образец вашего зелья?» — топорно спросил Снег. «Разве оно вам нужно, профессор?» — с наигранным удивлением отозвалась Лили. «Кажется, вам нет никакого дела до моих зелий на ваших уроках». «Я понимаю», — протянул Снег слащавым тоном. «Вы считаете себя лучше других, благодаря вашим природным талантам, и ждете особых привилегий. Но вы ошибаетесь, если думаете, что вам сойдет с рук любая дерзость, только потому что вы обрели покровительство профессора Дамблдора». «Что?» – оторопела Лили. «Мне не нужны никакие привилегии». «Тогда к чему была эта показательная выходка? Разве не для того, чтобы я уделил вам особое внимание?» Она сделала два шага в сторону Северуса. «Я хотела напомнить вам, что вы, преподаватели, не можете открыто демонстрировать свое пренебрежение к ученикам, даже если они вам не нравятся по личным соображениям». Лили с презрением смотрела в его лицо. «Ноль. За зелье». Не сводя с нее глаз, прошипел Снег. «После уроков вас ждет отработка в моем кабинете, мисс Райдер». Она круто повернулась и вышла из подземелья, едва не сорвав дверь с петель. Пелена гнева накрыла Лили с головой, и она направилась в большой зал, чтобы найти близнецов за обедом и немного отвлечься. Она блуждала взглядом по столу гриффиндорцев и заметила Малфоя с друзьями, нависающих над Гарри. Пока Лили нашаривала в мантии палочку и быстрым шагом приближалась к месту, слизеринцы уже ушли, оставив помрачневшего мальчика. «В чем дело?» — резко спросила Лили, подбежав к Гарри. «Что они хотели?» «Малфой вызвал нас в дуэль», — ответил Рон. «Потому что Гарри назвал его трусом». «Какая еще дуэль? Вы же и колдовать толком не умеете», — с напускной небрежностью бросила Лили, судорожно представляя, каким проклятием мог обучать Драко его папаша. «Я Гарри также сказал», — кивнул Уизли. «Если не получится заколдовать, то просто бей кулаком Малфою в нос». «Ты что, собрался идти?» — опешила Лили, глядя на сосредоточенного сына. «Да, я пойду», — твердо ответил мальчик. «Извините». Рядом с Лили появилась маленькая волшебница с густыми каштановыми волосами. «Я случайно услышала ваш разговор и хотела напомнить, что бродить по школе ночью строго запрещено, и если вас поймают, то назначат штрафные очки». Лили с благодарностью посмотрела на девочку. Заметив этот взгляд, девочка сильно смутилась. «Это не твое дело, Гринджер», — буркнул Гарри. Гринджер с достоинством задрала подбородок и ушла. «Она права», — строго вставила Лили. «Вы не должны покидать гостиную после отбоя, особенно ради дуэли. Все равно он струсит и, скорее всего, не придет. Нам просто нужно в этом убедиться», — решительно проговорил Рон. Бесполезно было отговаривать их от этой затеи. Она выяснила, где мальчикам назначили дуэль, и решила пойти вслед за Малфоем, чтобы в случае чего помочь Гарри. После уроков Лили получила записку от Снега, где было велено явиться в 8 вечера в кабинет для препарирования лягушек. Она спустилась в подземелье после тепличной работы и обнаружила на парте прямо перед столом Снега кучу мертвых земноводных. Рядом с ними лежал резак с доской и баночки для внутренностей. Северус запретил использовать защитные перчатки, и Лили голыми руками доставала лягушачьи мозги. Когда она совала их в банку, Снег наполнял ее спиртом и заносил данные в журнал. Она насквозь пропиталась запахами лежащих на столе потрохов и заляпала ими всю форму. Северусу явно доставляла удовольствие эта картина. Когда лягушки кончились, он велел ей прибрать стол без использования магии и с кривой улыбкой наблюдал, как она собирает выпотрошенных лягушек в ведро. Лили вышла из кабинета в 11 вечера, уставшая и злая. Шагая по подземельям, она махала палочкой, очищая мантию и саму себя от крови и слизи лягушек. Она наложила дезиллюминационное заклинание и затаилась у выхода из подземелий, поджидая Малфоя с Крэббом. Прошел почти час, но в подземельях никто не появился. Лили решила, что парень все же струсил, но дождалась полуночи, после чего побрела в гостиную Слизерина. В общей комнате было пусто. Она сняла с себя чары и прошла в спальню. Стоило ей опустить голову на подушку, как она тут же провалилась в крепкий сон без сновидений. За завтраком Гарри рассказал ей о ночных приключениях, о том, как Малфой подставил их перед Филчем, как они уронили доспехи, как столкнулись с Пивзом и оказались в запретной комнате с гигантским трехголовым псом, который охранял тайный люк. Лилия едва сдерживалась, чтобы не разразиться грозной тирадой о том, что они подвергли себя страшной опасности. Она сразу узнала в трехголовой собаке любимца Хагрида по имени Пушок. Рубиус держал его в запретном лесу и не подпускал к нему Лили. Пес слушался только лесничего и был готов разорвать любого, кто приблизится к нему. Раз его поставили в охрану замка, значит, в люке было действительно что-то очень ценное. Она велела им больше никогда не приближаться к комнате с Пушком и пообещала проучить Малфоя за подставу. Мальчики так обрадовались этой новости, что готовы были поклясться в чем угодно, лишь бы этому слизняку хорошенько досталось. Тем же утром Гарри по почте пришла посылка с метлой. Он рассказал Лили про первый урок полетов, про Шарни Вилла и про то, как профессор МакГонагалл взяла его ловцом в команду Гриффиндора. Мальчик был так счастлив, что она чуть не расплакалась и не стала отчитывать его за очередное нарушение правил. Когда они вышли из большого зала, навстречу им шел Малфой с Крэббом и Гейлом. Увидев у Гарри сверток, он попытался его выхватить, но его руки вдруг покрылись сильной сыпью, и парень закричал от ужаса. «Что здесь происходит?» Спускаясь по лестнице, спросил профессор Флитвик. «Это Поттер. Меня заколдовал Поттер», — верещал Малфой, размахивая своими распухшим руками. «Гарри этого не делал, профессор», — сладким голосом проговорила Лили. «По всем признакам у мистера Малфоя проклятие грязных рук. Когда проклятый пытается отнять чужую вещь, руки покрываются жгучими прыщами». «Да-да, вы совершенно правы», — кивнул профессор, разглядывая руки стонущего Малфоя. «Снимите, снимите его с меня», — попискивал парень. «Вам нужно в больничное крыло, молодой человек», — просипел Флитвик и побрел в большой зал. Малфой побежал прочь, и его друзья ринулись за ним. Рон с Гарри дружно захохотали и посмотрели на Лили, которая улыбалась и почесывала лоб своей палочкой. С того самого дня, когда Гарри получил в подарок метлу, прошло 2 месяца. Мальчик был занят уроками и тренировками по квиддичу. Лили не волновалась, потому что рядом с ним находились близнецы, а близнецам она доверяла как самой себе. У Лили тоже свободного времени было крайне мало. Мадам Помфри, прознавшая о ее способностях в зельеварении, предложила ей подработку в больничном крыле. По выходным Лили готовила лечебные и укрепляющие зелья, получая за каждое по 2 галлеона. Когда Фред и Джордж возвращали ей карту, Лили только и делала, что следила за перемещениями Гарри. Пока мальчик был рядом, ей становилось совершенно неважно, почему она выжила. Ей хотелось только приглядывать за сыном и защищать его. Накануне Хэллоуина Лили освободили от работы, чтобы она смогла насладиться праздником. Она с нетерпением ждала праздничного ужина, чтобы подольше побыть вместе с Гарри. Большой зал в хэллоуинскую ночь украшали 1000 летучих мышей и зловещие тыквы. Когда ученики расселись по столам, золотые тарелки наполнились праздничными кушаньями. Стоило студентам и преподавателям взяться за столовые приборы, как вдруг в зал забежал белый как полотно профессор Квиррелл. Его нелепый тюрбан съехал на бок, мантия была в грязи. «Тролль, тролль в подземелье, тролль!» Квиррелл рухнул в обморок, едва добежав до Дамблдора. Отовсюду зазвучали истошные крики. Ученики побросали еду и ринулись к дверям. «Тишина!» — раздался громкий голос Альбуса. «Старосты, уведите свои факультеты в спальне». Лили проводила взглядом Гарри и при первой же возможности скрылась за дезиллюминационными чарами. Наличие тролля не было случайностью, она решила проверить комнату с Пушком и затаилась в чулане за гобеленом. Когда суматоха в коридорах улеглась, Лили побежала на 3-й этаж. На этаже было чисто, она медленно двигалась в сторону двери, за которой сидел пес. Дверь внезапно распахнулась, и из нее выпал истекающий кровью снег, яростно махающий палочкой. В проеме мелькнула трехголовая собака, со стервенением клацающая 3 гигантскими челюстями. Снег дернул рукой, и дверь резко захлопнулась. Лили застыла на месте, ошарашенно глядя на Северуса. Когда он поднял голову, она очнулась и шагнула назад. «Райдер!» — прохрипел снег, поднимаясь с пола. Лили со всех ног бросилась к подземельям, чтобы найти Дамблдора. Не было никаких сомнений, что он пытался украсть то, что было в люке. Это он пустил тролля, это он проник в хранилище банка Гринготтс. Наверняка Волан-де-Морт обучил его темной магии, способной обойти чары гоблинов. Добежав до подземелий, Лили узнала, что тролль обезврежен, и профессор Дамблдор вернулся в свой кабинет. Она рванула в башню Альбуса, держа палочку наготове. Вдруг снег захочет перехватить ее и изменить ей память, По пути она никого не встретила и смогла пройти через горгулью по прежнему паролю. Как только лестница принесла ее к двери кабинета, она без стука ввалилась к Дамблдору, обнаружив его стоящим у окна. Часть 11. Дракон. Ме. Что случилось? Озадаченно спросил Альбус. Ей пришлось соврать, что она сама нашла дверь с трехголовым псом и что она самостоятельно связала похищение в банке с хранилищем Хагрида. Она рассказала, что Снег специально выпустил тролля, чтобы попытаться украсть охраняемую пушком вещь. Дамблдор слушал еще очень внимательно и не перебивая. Когда у Лили закончился словесный поток, он спокойным голосом предложил ей сесть. «Ты поступила правильно, моя дорогая. Я ценю твою храбрость и бдительность, но профессор Снег не совершал всех этих преступлений. Более того, он является одним из учителей, охраняющих люк. Появление тролля действительно не было случайностью. Кто-то хотел проникнуть в тайник под собакой, поэтому я послал туда профессора Снега, но, к сожалению, для него это закончилось увечьями. Однако он выяснил, что через люк никто не проник, но...» Лили отчаянно сопротивлялась словам Альбуса. «Но что если он нарочно вызвался для охраны, чтобы никто не подумал, что вором был именно он? Профессор Снег не вызывался охранять люк. Это я назначил его. Уверяю тебя, Ме, твои подозрения ошибочны». Лили пришлось покориться действительности. Она смиренно кивнула, в упор глядя на свои школьные туфли, и побрела к двери. Взявшись за ручку, она замерла на пару секунд, после чего резко повернулась к Дамблдору и спросила: «Вы доверяете ему, профессор?» Альбус пристально всматривался в лицо Лили. Его взгляд был чрезвычайно серьезен и пронзал насквозь. «Да, Ме, я доверяю Северусу». Она еще раз кивнула и покинула кабинет в смешанных чувствах. Перед глазами у нее стоял окровавленный Снег, которого чуть не загрызла гигантская собака. На мгновение ей стало его жаль, но она постаралась избавиться от этого ощущения. С чего бы ей жалеть бывшего пожирателя смерти? Вернувшись в подземелье, Лили сразу же упала в кровать, игнорируя восторженные визги Филлиса о страшном тролле и настойчивые вопросы о том, где она все это время пропадала. Лили промямлила, что хотела одним глазком посмотреть на тролля, но ничего не получилось, и поэтому она в расстройстве желает поскорее лечь спать. Ноябрь принес в Хогвартс стужу. Трава от покрывающего землю инея пожухла, приобретая все более серый оттенок. Через несколько дней в школе начались соревнования по квиддичу. На выходные был назначен матч сборной Гриффиндора против сборной Слизерина. Гарри с близнецами совсем перестали появляться в свободное время в замке. Капитан команды Оливер Вуд назначал дополнительные тренировки после уроков и гонял их до позднего вечера. Лили узнала от Рона, что девочка с каштановыми волосами стала их другом. Она заметила ее на дворике рядом с теплицами. Гермиона ежилась от сильного ветра, поджидая мадам Стебль. Лили предложила ей одно простое заклинание для согревания, и у девочки сразу загорелись глаза. Она с большим интересом наблюдала, как Лили создает волшебный огонь в тепличном горшке, потом переносит его на ладони обратно в горшок. У Гермионы с первого раза получилось создать голубое пламя на ладошке, и она благодарно просияла, глядя на Лили. Они нашли пустую банку из-под джема и запустили пламя в нее, закрыв крышкой. Девочка сунула банку под мантию и сразу же согрелась. Суббота выдалась особенно холодной. Лили обнаружила Гарри за завтраком в большом зале, сильно взволнованным перед предстоящей игрой. Его окружали друзья, и она махнула ему со своего стола, жестами желая удачи. В 11 утра вся школа заняла места на трибунах. Ученики возбужденно переговаривались, с нетерпением ожидая матча. Лили через бинокль наблюдала, как Гарри выходит на поле вслед за Фредом и Джорджем под восторженные ревы болельщиков. С противоположной стороны вышла команда Слизерина, в составе которой были Майлз и Эдриан. Капитан команды Маркус Флинт повернул свое уродливое лицо к трибуне Слизерина и противно улыбнулся. Мадам Трюк провела инструктаж перед сборными, велела оседлать метлы и дунула в серебряный свисток. Матч начался. Голос комментатора Ли Джордана разносился по стадиону, оповещая наблюдателей о происходящем на поле. Через 10 минут Гриффиндор открыл счет, забив прямо перед носом вратаря Бличли. Лили следила только за Гарри, который летал высоко над полем, не приближаясь к другим игрокам. В него чуть не попал чей-то бладжер, и рядом сразу же оказался Фред, который моментально отбил мяч в сторону Маркуса Флинта. Джордан в рупор указал на появившийся в игре Снитча. Гарри с Хиггсом ринулись на своих метлах к золотому мячику, под шумные оханья зрителей. Гарри был быстрее и ловчее Теренса, ему почти удалось схватить Снитч, но в него на полной скорости врезался Флинт, схлопотав свободный удар в сторону ворот Слизерина. Лили стискивала свободной рукой подлокотник от сиденья, борясь с искушением достать палочку и вывести из игры Маркуса. В Гарри снова чуть не попал Бладжер, и он неестественно схватился за свою метлу. Ей показалось, будто мальчик с трудом удерживает ее. Гарри рывками поднимался все выше над полем, и после секундного замешательства Лили поняла, что метла его не слушается. «А нет!» — выдохнула Лили, и вскочила с места. Она ринулась вверх, сбивая стоящих в проходе слизеринцев. Лили протолкалась к самой высокой скамье на трибуне и направила на Гарри палочку. «Что ты творишь?» — спросила возмущенная Рэйчел, которая сидела рядом. Она подняла бинокль на Поттера, и в этот же миг по стадиону разнеслись громкие вопли. Метла сбросила Гарри, и он держался за нее одной рукой. «Если упадет, я поймаю его», — с безумным лицом пробормотала Лили, не отрывая от сына палочки. Мальчика трясло в воздухе, как тряпичную куклу. Близнецы кружили прямо под Гарри, рассчитывая перехватить его, если он начнет падать. Болельщики встали со своих мест и с ужасом смотрели на происходящее. Через пару минут Гарри забрался на метлу и резко спикировал вниз. У самой земли он замедлился и соскользнул с метлы в траву, вставая на четвереньки. Он что-то выплюнул в ладони, через мгновение поднял над головой маленький золотой мячик. Трибуны находились в полном смятении. Кто-то кричал о победе, кто-то о нарушении правил, но все сливалось в неистовый неразборчивый гул. Лили неслась вниз по лестнице, перепрыгивая через студентов. Истерический страх полностью заполонил ее разум. Кто-то пытался убить Гарри, и она должна была увести его с поля как можно скорее. Вокруг мальчика толпились гриффиндорцы, над которыми возвышался лохматый Хагрид. Лили подбежала к Гарри и схватила его за руку, утаскивая в сторону хижины лесничего. Следом бежали Рубиус с Роном и Гермионой. Едва они пересекли порог, как Лили достала палочку и молча наложила на дверь защитные и оглушающие чары, под изумленные взгляды присутствующих. «Это еще зачем?» – возмутился Хагрид. «Кто-то хотел сбросить Гарри с метлы», – прошипела Лили, задергивая шторы палочкой. «Это все Снегг», – крикнул Рон. «Мы видели в бинокль, как он шептал заклинание и смотрел на тебя, не отрываясь». «Да», – с жаром подтвердила Гермиона. «Чтобы заколдовать объект, нужно смотреть на него, не моргая». «И Снегг смотрел, я видела, когда подкралась к нему». «Что за чушь?» – махнул рукой Хагрид. «Зачем Снеггу заколдовывать его метлу? Я кое-что узнал о нем», – тихо вставил Гарри. «Он пытался пройти мимо трехголового пса на третьем этаже и украсть то, что пес охраняет. Собака покусала его ногу, а я увидел, как в учительской он ее лечил». «Откуда ты знаешь про Пушка?» – спросил Хагрид, выронив из рук чайник. «Пушок, это что, его имя?» – пискнул Рон. «Конечно, я его придумал, собака-то моя. Я одолжил его Дамблдору, чтобы он охранял». Хагрид замолчал, покраснев от злости на самого себя. «Чтобы Пушок не охранял, Снегг пытался это украсть», – не унимался Гарри. «И попытается снова, я уверен. Это полный бред. Профессор Снегг – преподаватель Хогвартса. Он не пойдет против школы и Дамблдора. Но он же пытался убить Гарри», – взвизгнула Гермиона. «Неправда», – рассвирепел Хагрид. «Снегг ни за что бы не пытался ученика убить. Ме, ну хоть ты им скажи. Они лезут в опасное дело, в дело Дамблдора и Николаса Фламеля. Еще и выдумывают всякое». Лили все это время стояла в углу комнаты, рассеянно глядя перед собой. Она лихорадочно обдумывала все, что сказали ребята, и в ней происходила настоящая борьба. С одной стороны, был пожиратель смерти, который пытался убить ее сына неизвестным темным колдовством. С другой были Дамблдор и Хагрид, абсолютно уверенные в непричастности Снегга. Она не могла решить, чью принимает сторону. «Еще раз повторю, не приближайтесь к собаке и не пытайтесь разнюхивать про содержимое люка. Я выясню, кто заколдовал метлу, Гарри, и буду следить за Снеггом. Сейчас нет никаких доказательств, но если я смогу их найти, то он больше никогда не сможет тебя заколдовать». Она с треском сжала в руках палочку. «Никогда». После матча Лили все время охраняла Гарри. Она пропускала занятия и подработку, чтобы проверять коридоры и сопровождать сына, куда бы тот ни пошел. Перед отбоями она торчала рядом с башней Гриффиндора, а ночами следила по карте за Снеггом и за комнатой с Пушком. Она получала штрафные очки за прогулы и выговоры, но полностью игнорировала их. Филлис была обеспокоена ее видом. Лили почти не ела и плохо спала, под глазами у нее залегли темные круги, а кожа стала тусклой и серой. В конце недели Адриана молча положила Лили на подушку ветку тимьяна. «Это, наверное, от бессонницы», – кисло пролепетала Филлис. Спустя неделю близнецы забили тревогу. Они решили, что Лили помешалась на безопасности Поттера и пообещали вместо нее наблюдать за Гарри. К тому же, с мальчиком постоянно находились Рон с Гермионой, он никогда не был один. Еще через неделю наблюдения она убедилась, что Гарри ничего не угрожает. Рон и Гермиона были рядом на занятиях, а на тренировках рядом были Фред и Джордж. На третий этаж к собаке никто не приходил, а Снег по-прежнему посещал лишь свое подземелье и кабинет Дамблдора. За две недели он встречался лишь с МакГонагалл, Квиреллом и Филчем, не приближаясь к ученикам вне урочного времени. Лили смогла немного расслабиться и постепенно вернулась в прежний режим. В декабре замок сильно занесло снегом, Черное озеро покрылось толстым слоем льда. В школе стало очень холодно, коридоры обледенели, стекла в окнах дрожали от сильных порывов зимнего ветра. Ученики мечтали о скорых каникулах, чтобы поскорее оказаться в своих уютных и теплых домах. Гарри решил остаться в Хогвартсе на Рождество, и это обстоятельство грело Лили больше каминов и волшебного огня. Она могла бы постоянно быть рядом с Гарри в почти пустом замке, могла бы устроить ему настоящий праздник. При посещении Хагсмида она купила ему в подарок самую лучшую спортивную мантию для квиддича в шапке-невидимке и целую коробку летучих шипучек из сладкого королевства. За день до Рождества Лили встретила в коридоре Хагрида, который тащил в большой зал пихту, а рядом с ним шел Гарри с друзьями. «Какая красота, Хагрид!» — улыбнулась Лили и повернулась к детям. «Ну что, вещи уже собрали, я остаюсь в школе», — протянул Рон. «Мои родители уезжают в Румынию, к Чарли. А сколько там осталось до каникул-то?» – пропыхтел Хагрид. «Всего день. И нам, кстати, нужно еще заглянуть в библиотеку до обеда», – сказала Гермиона, выразительно глянув на мальчиков. «Так занятий же нет. Зачем вам в библиотеку?» – поинтересовался великан. «Мы ищем информацию про Николаса Фламеля с тех самых пор, как ты про него сказал». «Чего?» – ошалел Хагрид. «Я же велел вам не соваться в это дело. Нельзя вам знать, что Пушок охраняет. Но мы же просто хотим узнать, кто он такой. Разве это запрещено?» Насупилась Гермиона. «Не запрещено», встряла Лили. «Но это вам ни к чему». Конечно, она уже знала, что находится в тайнике под люком. Едва Хагрид упомянул Фламеля, Лили быстро догадалась, что алхимик дал Дамблдору на хранение философский камень. Альбус знал, что за камнем кто-то ведет охоту, поэтому забрал его из банковского сейфа. И этот кто-то сейчас находится в Хогвартсе. Возможно, Дамблдор целенаправленно спрятал его в школе, чтобы злоумышленник предпринимал попытки похитить камень и выдал себя. В рождественские каникулы Лили все время проводила с мальчиками. Они играли в снежки, лепили фигуры из снега, которые Лили зачаровывала палочкой, заставляя их шевелиться. Она учила мальчиков кататься на коньках по Черному озеру и построила магией снежный тоннель. После игр они жарили зефир на волшебном огне в большом зале и пили вкуснейшие какао. Рон часто приносил свои волшебные шахматы и учил играть в них Гарри. Шахматы были совсем старые и потрепанные, поэтому Лили решила сходить в Хагсмид и купить ему в подарок новые. В канун Рождества она спустилась на кухню к домовым эльфам и попросила одного из них подложить ночью подарки мальчикам. Эльф с великим удовольствием согласился исполнить просьбу и поклонился в ноги Лили. Утром она тоже обнаружила подарки у своей кровати. Первый сверток был от Филлис. Она подарила Лили вязаные магловские носки, в которых лежали имбирные пряники. Второй был от Хагрида. Как и в прошлом году, он подарил ей вырезанную из дерева брошь. Лили часто закалывала его брошью свои волосы. Третий сверток, самый большой, был от семьи Уизли, где лежал новый вязаный свитер нежно-голубого цвета, подходящий под цвет ее глаз, и коробка сладостей. Близнецы в этот раз подарили ей карамельные бомбы и волшебный светильник, в котором на манер звездного неба горели сотни крошечных огоньков. Четвертый подарок был от Гермионы. Она положила для Лили шоколадных лягушек и красивую рождественскую открытку. Под подарком Гермионы лежал еще один сверток, со странным руническим предметом, напоминающим амулет. На грубой, бежевой бумаге с обратной стороны изящным почерком были написаны пожелания на Рождество от Адрианы. Последним свертком оказался подарок от Дамблдора. Это была книга по заклинанию Гербивикус. Увидев ее, Лили от радости чуть не подпрыгнула. Рядом с входом в подземелье ее поджидали близнецы в новых синих свитерах с желтыми буквами F и D. Она тоже надела свой свитер, и братьям очень понравилось, как он смотрится на ней. На рождественском пиру Лили села за стол Гриффиндора вместе с мальчиками. Они кушали праздничных индейек, жареный картофель, печеные яблоки и запивали все восхитительным апельсиновым пуншем. За профессорским столом преподаватели активно прикладывались к чашам с вином и в скором времени заметно охмелели. Из зала все вышли сытые и невероятно довольные. Ребята в очередной раз поблагодарили Лили за подарки и сонно побрели в Гриффиндорскую башню. Через пару дней Гарри пришел на завтрак очень странный. Он был невнимателен, витал в своих мыслях и не притрагивался к еде. Когда Лили подошла к его месту, Гарри что-то рассказывал Рону. «Ты сможешь увидеть моих, а я твоих. Очень хочу познакомиться со старшими братьями и другими родственниками», — тихо лепетал он. «Доброе утро, ребята», — приветливо сказала Лили. Мальчики вздрогнули и замялись. Было ясно, что они о чем-то секретничали и не желали посвящать в это Лили. Рон быстро нашел тему для разговора и стал рассказывать о письме от своих родителей, где было описано, как Чарли живется в Румынии. В тот же день Лили выпросила у близнецов карту мародеров, чтобы понаблюдать за мальчиками, которые после завтрака куда-то ушли и отказались от совместных игр. Поздней ночью она увидела, как они идут вдвоем по замку на второй этаж и заходят в неизвестную Лили комнату. Едва она оделась и решила помчаться к ним, как в дверях комнаты появилась миссис Норрис и спугнула мальчиков. С утра Лили надумала проверить, куда именно ходили Гарри и Рон, но на втором этаже практически весь день дежурил Филч. Мальчики все время сидели в гостиной, спускаясь лишь на завтрак, обед и ужин. Гарри казался ей совсем потерянным, будто все, что его окружало, не имело смысла. Лили страшно забеспокоилась и решила попасть в то место во что бы то ни стало. Однако нужды в этом больше не было, ведь в тот же вечер вслед за Гарри на второй этаж явился Дамблдор. Каникулы кончились. Начался новый семестр и мальчиков с Лили вновь разделили уроки. После встречи с Альбусом, Гарри пришел в норму. Он снова пропадал на тренировках по квиддичу вместе с близнецами. На смену снегу пришли весенние дожди. Лили продолжала блистать на занятиях, и даже снег стал назначать ей очки за сваренные зелья. Хотя дело было скорее в том, что кроме нее превосходно зелья никто и не варил, а очки Слизерину были нужны. Спустя пару месяцев ей стало казаться, что Дамблдор и Хагрид были правы. Северус не был причастен к похищению и заколдованной метле, пока одним мартовским днем в большой зал не пришел расстроенный Гарри. «Снег будет судить следующий матч», — буркнул он, ковыряясь в тарелке с едой. «Почему он?» — нахмурилась Лили. «Разве Снег судил раньше игры?» «Нет», — тихо ответил Гарри и опустил голову. «Но я все равно должен играть, ведь другого ловца у Гриффиндора нет. Мне нужна твоя метла, Гарри», — строго сказала она. «Я сделаю так, что на нее невозможно будет нанести проклятие. Ты будешь в безопасности, я обещаю». Услышав эти слова, мальчик облегченно вздохнул и ждал грядущие игры без страха. Гриффиндор выиграл у Пуффендуя в самом начале матча, Гарри сразу смог поймать снитч. Лили не о чем было волноваться, ведь среди зрителей находился сам Дамблдор, очевидно обеспокоенный происшествием на прошлой игре. Однако она видела, в каком бешенстве был снег после победы гриффиндорцев, и как скоро он покинул поле, исчезая в неизвестном направлении. Следующий месяц Хогвартс погрузился в подготовку к экзаменам. Филлис была в страшной обиде на Лили за то, что та постоянно проводила время в обществе Гарри, и даже при подготовке к экзаменам она была не с ней, а с первокурсниками, помогая им готовиться в библиотеке. С постоянными заботами о мальчике и экзаменах, Лили совсем забыла и о лесничем, который, впрочем, давно не присылал ей приглашений на чай. Субботним поздним вечером она решила наведаться к нему в гости и застала Хагрида очень взволнованным. «Ме, что ты здесь? Что-то случилось?» — нервно спросил Рубиус через дверь. «Может, ты для начала впустишь меня, Хагрид?» Лили сунула руки в дверной проем и великан нехотя отошел в сторону. Ее взгляд привлек лежащий на столе черный камень, по форме напоминающий яйцо. Лили сразу почуяла неладное. «Это что?» — опешила она. В свете каминного огня на камне блеснули зеленоватые чешуйки. «Неужели это дракон? Только не говори, что ты не покупал я его». Раскраснелся Хагрид. «Я его выиграл у незнакомца в баре. В карты выиграл. И что ты будешь делать, когда из этого яйца вылезет огнедышащее чудовище?» Вскипела Лили. «Ты хоть понимаешь, насколько это опасно? Но ведь он же еще совсем кроха. Ничего страшного не случится. К тому же, я смогу его приручить». Великан расплылся в мечтательной улыбке и погладил яйцо. «Только нужно узнать, Как его пробудить? Лили пыталась достучаться до сияющего от счастья Хагрида, но это было невозможно. Через несколько дней она узнала от Гарри, Рона и Гермионы, что дракон вылупился из яйца. «Что нам делать?» – вопила Гермиона. «Он сошел с ума. Принимает этого дракона за своего ребенка. Дал ему имя, Норберт. Называет себя мамочкой. А этот ребенок ему чуть дом не спалил. Рон, почему бы тебе не написать своему брату Чарли?» – предложила Лили. «Думаю, он будет рад этому дракону». «Точно!» – стукнул себе в лоб Уизли. «Сегодня же отправлю письмо». Всю следующую неделю они ждали ответа от Чарли. Рон с Лили посещали Хагрида, чтобы кормить дракона дохлыми крысами. Норберт рос с невероятной скоростью и в последнюю кормежку цапнул рыжего мальчика за руку. Лили сразу же повела его к мадам Помфри, чтобы исцелить его от драконьего яда. Через день пришел ответ от Чарли. В субботу, в полночь, прочла Лили вместе с Гарри и Гермионой. «Вот черт», — буркнула она, — «придется вам одним тащить Норберта к Чарли». «Что такое?» – забеспокоился Гарри. «Мне на субботу назначено наказание от Снегга», – неохотно отозвалась Лили. «За что?» – ахнула Гринджер. «Я бросила Эдриану Пьюси в морочащую закваску двупалого тритона. Котел расплавила. Вечно ему не везет на уроках зельеварения. Но зачем?» – взвизгнула потрясенная девочка. «Эдриан обещал выбить глаза близнецам на следующей игре. Мне хотелось, чтобы он заткнулся», – холодно произнесла Лили. «Но меня засек Снегг. Поэтому в субботу я буду сушить тараканов. Не волнуйся, я научу тебя усыпляющему заклинанию, Гермиона, специально для драконов. Вам потребуется лишь незаметно проникнуть в башню». Часть 12. Приспешник. Лили спустилась в подземелье Снегга к назначенному времени, успев перед отработкой еще раз повторить заклинание с Гринджер. Северус варил зелье в трех котлах и клубы пара заволокли весь кабинет. Стоило ей закрыть дверь, как голова начала кружиться от обилия ароматов. Пахло мускатным шалфеем, мятой, корицей и натирой чем-то приторным, сладким. Северус скомандовал ей сесть за рабочий стол, не отрывая взгляда от котлов. Лили увидела на столе блюдо с тараканами, всю ту же доску, резак, стеклянную банку и емкость с песком. «Отделяйте крылья от насекомых и кладите их в склянку, а тараканов, пригодных для использования в зельях, в песок». Черство произнес он и закинул порцию ингредиентов в свой котел. Лили отрезала крылья и постоянно поглядывала на часы. Стрелки двигались слишком медленно. Она думала о том, как сейчас Гарри и Гермиона тащат Норберта к башне, не столкнутся ли они случайно с Филчем. Пусть Дамблдор и передал ему мантию Джеймса, она не делала людей бестелесными и в них запросто мог врезаться в узком коридоре Филч. Соображать становилось все труднее. Снегг доваривал зелья, и одним из них по всем признакам была амортенция. Она чувствовала, как котел источал запахи влажной травы, ягодных леденцов, миндального масла и чего-то еще, очень приятного. «Вы невнимательны», — гаркнул Снегг, наблюдая, как она кладет в песок таракана с одним крылом. Лили тупо уставилась на него и отрезала лишнее крыло у таракана. Она снова глянула на часы и рассеянно взяла следующее насекомое. Парот амортенций завихрился в сторону Лили, спутав все ее мысли. Она не глядя дернула лезвием и вместо таракана порезала свой палец. «Ай!» Вырвалось у нее, и она бросила резак, закрывая рану. «Что у вас там?» Зыркнул через котлы Снегг. Он увидел капли крови на доске и раздраженно фыркнул. Северус обошел свой стол и приблизился к Лили. «Очевидно, вы хотите заработать еще одно наказание, недобросовестно выполняя свою работу. Дайте сюда!» Он схватил ее руку и поднес к своему лицу. На мгновение она почувствовала, как по телу пустили электрический ток. От испуга Лили резко вырвалась и уронила стоящий за собой стул. Лицо Северуса внезапно обрело странное выражение. Он смотрел на нее оторопело и тревожно, будто сам не ожидал, что возьмет ее за руку. «Я справлюсь», — сконфуженно буркнула Лили и остановила кровь своей палочкой. «Очень хорошо», — равнодушно ответил Снегг. «Раз вы снова здоровы, то продолжайте заниматься делом, мисс Райдер». «Да, сэр». В гостиную она вернулась в полпервого ночи. Карты у нее не было, поэтому она решила дождаться утра и спросить обо всем лично у Гарри. За завтраком ее ждал неприятный сюрприз. Следом за новостью о первенстве Слизерина прилетела новость о четырех первокурсниках, разгуливающих ночью по коридорам. Каждому назначили штраф в 50 очков, и так как трое из них были на Гриффиндоре, факультет автоматически переместился на последнее место. Нетрудно было догадаться, что этими первокурсниками были Гарри и Гермиона. О том, кто были остальные дети, Лили узнала напрямую от мальчика. «С нами теперь никто не разговаривает. — уныло сообщил Гарри. «С Невиллом тоже, хотя он был не виноват». Гермиона сидела как в воду опущенная, опасаясь поднять голову. Гриффиндорцы и правда испепеляли бедных детей гневными взглядами. Даже Фред и Джордж сидели крайне раздосадованные. «Какая глупость!» — громко выпалила Лили. «Переживать из-за каких-то дурацких очков. Это ничего не значит. Конечно, сама-то со Слизерина». Прошелестели обиженные голоса слева от Лили. «Потерянные очки не отменяют того, что ты дважды поймал снитч в матчах». Все так же громко продолжила Лили. Она повернулась к Гермионе. «И не отменяют того, что ты являешься лучшей ученицей на всем первом курсе. И уж тем более не могут отменить того, что ты пытался спасти своих друзей, рискуя собой». Лили мягко улыбнулась покрасневшему Невиллу. Сидящие рядом гриффиндорцы перестали бросать взгляды на троицу и уткнулись в свои тарелки. Отношение сокурсников к ним постепенно улучшилось, но дисциплинарное наказание они все равно должны были понести. Через пару дней МакГонагалл велела детям отправиться в запретный лес вместе с Хагридом, и это заставило Лили волноваться. Пусть она и была много раз в лесу с Рубиусом, но Лили не сомневалась, что в случае чего сможет применить свою магию. И почему ему потребовалось идти туда ночью, привлекая с собой четверых детей? Она навестила Хагрида, и он рассказал ей про убитых обескровленных единорогов. Затея с наказанием в лесу стала совсем плохой, и Лили попросилась пойти вместе с ними. «Да как же я тебя возьму? Я не могу вот так просто учеников ночью в лес брать», — прогремел Хагрид, начищая свой арбалет. «Но их же берешь, и меня можешь. Скажи профессору МакГонагаллу, что я тоже нарушила правила, а ты меня поймал. Придумай что-нибудь. Не могу я отпустить вас одних в лес», — вскричала Лили. «Ты что же это, мне не доверяешь, а? Думаешь, я не смогу детишек уберечь?» — обиделся великан. «Да нет же, если у них и правда выпивают кровь. Кто-то очень страшный бродит по лесу, и если что-то случится, то помощь лишней не будет». Рубиус почесал подбородок. «Ну, так-то оно так. Ладно, с нами пойдешь». В 11 часов Лили вместе с ребятами подошла к выходу из замка. У двери их поджидал Филч, который, завидев ее, мерзко ощетинился. «Куда мы пойдем?» — спросил Драко Малфой, явно перепуганный ночной вылазкой за пределы замка. «В лес», — прохрипел Аргус. «Не могу обещать, что вы вернетесь оттуда». Бедный Невилл побелел от страха и издал странный звук, похожий на писк. «Но нам нельзя в лес, там водятся оборотни», — сглотнул Малфой. «В этом лесу есть кое-что пострашнее оборотней, можешь не сомневаться», — гадко улыбнулся Филч. «Раньше надо было думать, в другой раз не станешь нарушать правила». Они скоро добрались до хижины Хагрида, и он вышел к ним навстречу с арбалетом за спиной и клыком. «Все, уходи, Аргус», — грозно скомандовал лесничий. «Тебе здесь больше делать нечего. Я вернусь к рассвету. Заберу то, что от них останется». Драко проводил Филча растерянным взглядом. «Я не пойду в лес. Мы же школьники, нельзя нас так наказывать, если мой отец узнает. Сам виноват, что провинился», — огрызнулся Хагрид. «Можешь прямо сейчас бежать к отцу жаловаться, только не забудь по пути собрать все свои вещи, потому что тебя сразу же вышвырнут из школы. Ну что, готов к исключению?» Малфой промолчал. «На этом и закончим. А теперь все за мной, держитесь рядом и слушайтесь меня». Хагрид повел их по тропе между гигантскими черными деревьями. Лили шагала следом за Гарри и держала в руке зажженную палочку. Вскоре им по пути стали попадаться серебряные пятна крови. Чем дальше они заходили, тем больше их было. «Кто-то сильно ранил беднягу», — тихо сказал Хагрид. «Я в среду мертвого нашел, а этот жив еще. Нужно найти его и помочь, а если не получится, то добить, чтоб не мучился. Сейчас на две группы разделимся и пойдем по следам. Я забираю собаку», — проголосил Малфой. «Да забирай, но предупреждаю, пес-то трусливый. Значит, Гермиона и Невилл со мной пойдут, а ты, Мия, присмотри за Гарри и Малфоем. Если найдете единорога, то посылайте зеленые искры, а если в беду попадете, то красные. Все поняли? Ну, идем». Лили молча шла с мальчиками вглубь леса. Она прислушивалась к любому звуку и треску, продолжая искать кровь на земле. Через час блуждания они заметили, что крови стало еще больше. Пятна появились на корнях и стволах деревьев, будто животное швыряло из стороны в сторону. «Смотрите», — прошептал Гарри и указал на блеск между деревьями. Они пролезли через них и оказались на поляне. Трава словно пропиталась единорожьей кровью и поблескивала в свете луны. Мертвый единорог лежал в 2 метрах от Лили, и она подняла вверх свою палочку, собираясь пустить в воздух зеленые искры. Вдруг с другой стороны леса на поляну вышла фигура в длинном балахоне с накинутым на голову капюшоном. Фигура приблизилась к единорогу и села на колени, присасываясь к кровоточащей ране животного. «Человек! А-а-а!» — дико проверещал Малфой и бросился бежать. Гарри упал, схватившись за голову, а Лили направила на кровопийцу палочку. «Остолбени!» Заклинание врезалось в щит и растаяло, хотя кровопийца даже руки не поднял. Он медленно поднялся с колен, утирая рот рукавом балахона. Лили снова попыталась его атаковать, но все ее заклинания разбивались, так и не долетев до цели. Внезапно мимо нее пробежал кентавр, устремляясь прямо на человека в балахоне. Кентавр яростно забил копытами, и фигура тут же унеслась в лес. Лили склонилась над Гарри, который все еще держался за лоб и мучительно постанывал. «Что случилось?» – обеспокоенно спросила Лили, помогая ему подняться. «Мой шрам, он словно горит, никогда еще не испытывал такой боли», – пробормотал мальчик. «Вы в порядке?» – спросил кентавр, подходя к Лили. «Да, спасибо». Кентавр пристально посмотрел на нее своими синими глазами, потом посмотрел на Гарри и его взгляд задержался на шраме мальчика. «Вы, сын Поттеров», — обратился к нему кентавр, — «вам лучше вернуться к Хагриду, в лесу опасно, идемте, я провожу вас». Они медленно двигались по лесу мимо тропы, перелезая через упавшие ветви. Гарри долго молчал, не решаясь заговорить с кентавром, но когда лес поредел, он спросил: «От кого вы нас спасли?» Кентавр ответил не сразу: «Вы знаете, зачем нужна кровь единорога, Гарри Поттер?» «Нет», — скромно ответил мальчик. «Убийство этого прекрасного существа считается чудовищным преступлением. Кровь единорога обладает невероятной силой, она спасает жизнь, даже если человек на волоске от смерти. Но плата за спасение слишком высока. Едва кровь коснется человечьих губ, он будет проклят. Но кто же согласится на проклятую жизнь? Он это делает ради того, чтобы набраться сил и завладеть эликсиром бессмертия. Думаю, вы знаете, что спрятано в школе. Философский камень», — глухо ответил Гарри. Лили в панике посмотрела на него. Он много лет ждал, цеплялся за жизнь, ждал, когда появится шанс. Неужели это был? Это... Задыхался Гарри. Валан, Флоренс. К ним бежал Хагрид с Невиллом, Гермионой и Малфоем. «Единорог мертв, Хагрид», — сообщил ему кентавр и обратился к Гарри. «А теперь мне пора. Вы в безопасности». По пути в замок все сохраняли мрачное молчание. Каждый мечтал поскорее добраться до родных школьных стен и забыть эту ночь как страшный сон. Волан-де-Морт здесь. Он выжил и пришел за камнем, чтобы стать бессмертным. Когда Лили довела детей до гостиной Гриффиндора, Гарри задержался в коридоре вместе с Гермионой. «Теперь ясно, для чего Снегу камень. Он хочет украсть его для Волан-де-Морта», — проговорил Гарри. Гринджер в страхе сжалась. «Мы видели его в лесу. Это он убивает единорогов. Но, пока в Хогвартсе есть Дамблдор, у него не получится украсть камень», — испуганно лепетала Гермиона. «Сам знаешь, кто всегда боялся профессора Дамблдора, и он не сможет попасть в школу. Нет никаких доказательств, что Снег пытался его украсть», — раздраженно вставила Лили. «Я следила за ним все это время и ничего подозрительного не заметила. Значит, он затаился, ждет подходящего момента. Хагрид завтра поговорит с Дамблдором, Гарри. Уверена, что он сделает все для защиты школы. Профессор сможет победить Волан-де-Морта». Дети прошли через портрет полной дамы, а Лили побрела в подземелье Слизерина. Что, если Гарри был прав? Ведь Снег – единственный приспешник Волан-де-Морта в замке. Более того, он владел оклюменцией и мог провести Дамблдора. Лили решила дождаться действия Альбуса после прошедшей ночи и усилить наблюдение за Северусом. Настало время экзаменов. На сей раз Лили не удалось получить превосходные оценки. У нее совсем не было времени на подготовку. За прошедшие несколько недель она была в напряженном ожидании новостей от Хагрида, но он отказался обсуждать свой разговор с Дамблдором. Все эти дни она пыталась застать Альбуса за разговором с Северусом, ведь они стали чаще встречаться друг с другом. Ей даже пришла в голову дурная мысль: не держит ли Снег директора под Империусом? В начале июня Лили увидела, как Дамблдор направляется в учительскую, где находился лишь Снег. Она галопом выскочила из спальни и понеслась наверх, чтобы подслушать их. Рядом с кабинетом никого не было, и она рискнула подойти вплотную к двери. «Что ты делаешь?» – раздался шепот под ухом Лили. Она отпрыгнула и увидела перед собой Филлис. «Я должна узнать, о чем они говорят», – стесненно ответила Лили, осторожно прикладываясь к двери. «Кто они, и зачем тебе это?» «Пожалуйста, не задавай вопросов. «Мне нужно, понимаешь, это очень важно», — шелестела Лили, напрягая слух. Филлис грубо отпихнула ее от двери и достала палочку. Не успела Лили возмутиться, как перед ней предстала невероятнейшая картина. Филлис приложила кончик палочки к уху, а рукоять направила на дверь, и палочка постепенно стала менять форму. Лили не замечала прежде, что рукоятка у палочки Филлис совершенно полая. Она увеличилась, создавая собой воронку, засасывающую голоса из двери. Лили никогда не видела, как волшебные палочки видоизменяются, и застыла на месте от удивления. Через пару минут Филлис убрала палочку и резко дернула ее за руку. Дверь кабинета распахнулась. Они быстро забежали за угол и нырнули в пустой класс. «Что это было?» — произнесла потрясенная Лили, как только они отдышались. «Думаешь, у тебя одной есть секреты?» — с нотой ревности выдала Филлис. «Прости меня», — раскаянно сказала Лили. «Все это время я не хотела впутывать тебя в эти дела и подвергать опасности. Но я расскажу, прямо сейчас, если хочешь». Подруга кивнула. Лили выложила ей историю про ограбление в банке, про камень, про увиденное в лесу и про скрытого помощника Валандемарта, упуская подозрения про Снегга. Она не стала говорить, что он пожиратель смерти, хотя это было единственное доказательство в ее обвинениях. Но объяснить, откуда она об этом знает, Лили никак не могла. «Я должна была узнать, что делает со всем этим Дамблдор, поэтому было важно подслушать тот разговор». «Ну, ничего странного они не обсуждали», — сосредоточенно пробормотала Филлис. «Дамблдор говорил, что ему пришло срочное письмо из Министерства магии, что нужно немедленно отправляться в путь. Он велел профессору Снегу не спускать глаз с...» «Значит, он имел в виду тайник с камнем?» «Да, скорее всего», — подтвердила Лили. «А теперь, как ты это сделала?» Филлис глубоко вздохнула. «Еще в самый первый день, когда эта палочка попала мне в руки, она повертела палочкой в воздухе, я поняла, что она особенная, и что она создана только для меня. Знаешь, я с детства оказываюсь в нужном месте и в нужное время, чтобы услышать и увидеть то, чего слышать и видеть не должна. Едва научившись писать, я могла без труда подделывать чужой почерк, вскрывать бесследно письма. Я не видела в этом ничего необычного, ведь я была волшебницей, и мне казалось, что так могут все. И только в школе я поняла, что эти способности проявляются лишь у меня. Да, я не могу превращать мышей в чайники, не могу идеально варить зелья, да и в защите от темных искусств я не преуспеваю. Но я могу делать то, что другие не могут. И палочка, эта палочка, она делает мою магию безупречной». Лили смотрела на Филлис, не скрывая своего восхищения. «Прежде я не видела, чтобы кто-то мог изменить свою палочку. Это удивительно. Что ж, сегодня прямо день откровений», — протянула Филлис и сдавленно хохотнула. «Теперь ты веришь, что я могу тебе помочь?» «Да», — твердо сказала Лили. «И я обещаю, что впредь не буду от тебя ничего скрывать». Девочки взялись за руки и улыбнулись друг другу. До самого вечера Дамблдор не появлялся в замке. Лили смотрела по карте за Снегом и чувствовала странное беспокойство, будто что-то происходило прямо здесь и сейчас, но она не замечала этого. За ужином она встретилась с Гарри, Роном и Гермионой. Ей показалось, что они ведут себя слишком тихо и загадочно между собой переглядываются. До самого отбоя она тайно смотрела за троицей по карте, пока соседки укладывались спать. Когда по комнате разнеслось тихое сопение, она снова заглянула в карту и увидела то, что чуть не свело ее с ума от неожиданности. В комнату с пушком зашла точка с именем Квирину Сквиреллу. Часть 13. Тень Валандемарта. «Филлис, проснись!» Лили потрясла спящую девушку за плечо. «Что? В чем дело?» Филлис прикрыла лицо от света горящей палочки. На противоположной кровати сонно заворчала Шейла. «Слушай меня, ты должна сейчас встать и разбудить учителей, охраняющих тайник. Я знаю, кто хотел украсть камень, и он сейчас там». «Как? Что ты?» Филлис пыталась осмыслить происходящее и наблюдала, как Лили натягивает кофту. «Куда ты?» «Я пойду туда». «Что? Ты умом тронулась?» — взвизгнула Филлис, окончательно разбудив своих соседок. «Я выиграю время. Скорее, поднимайся, предупреди всех». Лили выбежала из спальни и устремилась наверх, чтобы перехватить Квирелла. Она случайно снесла доспехи в коридоре, создавая жуткий шум. На втором этаже показался Филч с довольной ухмылкой и преградил ей путь на лестницу. «Так, так», — прокряхтел Филч, — «кого-то ждут серьезные неприятности. Нет у меня на тебя времени», — злобно прошипела Лили и направила на него палочку. «Замри». Филч застыл на месте, продолжая смотреть на нее остекленевшими глазами. Она зашла ему за спину и тихо шепнула: «Обливейт». Лили стремительно неслась на третий этаж в комнату с пушком. На бегу она скрылась за дезиллюминационным заклинанием и решительно толкнула дверь, проникая к трехголовой собаке. Пушок сразу же зарычал. Его глаза никак не могли найти Лили, и он стал принюхиваться своими тремя носами. Она знала, что на пса не действуют чары подчинения и оглушающие заклинания. Единственным способом усмирить пушка была музыка. Лили достала из кармана кофты зачарованный свисток, который она сделала из дерева под руководством Хагрида, и подула. Из него вырвался высокий мелодичный звук, похожий на щебетание птиц, и пес сразу же успокоился. Он медленно лег на пол и закрыл все свои глаза. Лили держала свисток ртом и свободными руками стала перетаскивать гигантскую лапу с кольца люка. Открыв дверцу, она без колебаний прыгнула внутрь, оставляя недовольного проснувшегося пушка. Лили с глухим стуком упала на что-то мягкое. Внизу было темно, сыро и холодно. Она пощупала настил под собой и молниеносно вскочила на ноги, отдирая от себя ползучие побеги дьявольских силков. «Неплохо, Помана», тяжело дыша пробурчала Лили, прижавшись к сырой каменной стене. Она достала палочку и зажгла ее, освещая себе коридор, ведущий все глубже вниз. Она шла минут 10, пока впереди не показался свет. Лили оказалась в дугообразном зале с тысячами летающих ключей, стоящими в углу метлами и громоздкой деревянной дверью на другой стороне комнаты. Ловить нужный ключ ей не пришлось, так как он барахтался с переломанными крыльями рядом со стеной. Отперев дверь, она очутилась в ярко освещенной комнате, пол которой был огромной шахматной доской. На клетках передвигались гигантские черные и белые фигуры, среди которых Лили в ужасе обнаружила троих детей.